Историк 19 столетия. Когда в руках больших господ остаются лишь малые дела, они заполняют досужее время разговорами о том, что не ими делается, как при них бывало, и как они поступили бы, если бы их призвали к власти. Таких господ в Екатерининской Москве было множество. Их объединяло все – общественное положение, родство, свойство, жизнь неудел, на покой, в опале. В конце 70-х годов после Пугачевского восстания в Москве пошли толки о тайных масонских собраниях с участием знатных вельмож, недовольных правлением Екатерины II. Правительство и общество насторожилось. Как видим, под словом «масоны» на сей раз скрывалась всего-навсего великосветская оппозиция, стремившаяся приобрести значение. Екатерина сообщала в письме к министру иностранных дел графу Безбородко, что собирается выпустить специальный манифест с предостережением народа от прельщения, выдуманного вне наших пределов под названием разного рода масонских лож и с ними соединенных мартинистских иллюминатов и других мистических ересей, точно клонящихся к разрушению христианского православия и всякого благоустроенного правления, а на место оного возводящих неустройство под видом несбыточного и в естестве несуществующего мнимого равенства. Поначалу Екатерина полагала решить дело чисто литературной полемикой. Она написала сочинение «Тайна противонелепого общества», остроумную пародию на масонские ритуалы. Потом сочинила три комедии, тогда же поставленные в театре «Обманщик», «Обольщенный» и «Шаман сибирский», где опять-таки высмеивала масонов, а заодно и Калиостро. Добродетель их она считала лицемерием, самих масонов или обманутыми простаками, или ловкими мошенниками. Эффекта от этого не было ни малейшего, как нет его и теперь, потому что обманутые простаки все равно будут слепо верить своим гуру, а ловким мошенникам на любые комедии начихать. Екатерина писала: «Перечитав и в печати, и в рукописях все скучные нелепости, которыми занимаются масоны, я с отвращением убедилась, что, как ни смейся над людьми, они не становятся от того ни образованнее, ни благоразумнее». Становилось ясно, что пора и власть употребить. К тому времени немец Шварц уже помер, так и не найдя эликсира вечной жизни, и московскими масонами стал руководить на веков. Тут, в соответствующие органы, стала поступать вовсе уж нехорошая информация, которую никакая власть не оставит без внимания. Новиков и его братья пытались найти дорожку к великому князю Павлу, чтобы завлечь его в ложу. И дело тут было уже не в Новикове, в общем простом бумагоморателе. Группа отставных аристократов, вроде старого ненавистника Екатерины Никиты Панина, просто-напросто использовала масонов в качестве инструмента, чтобы подчинить наследника именно себе. Панин чувствовал себя настолько вольготно, что еще в 1784 году, когда до смерти Екатерины оставалось 12 лет, стал готовить манифест о восшествии на престол Павла и отослал ему проект, начав письмо так: «Державнейший император Павел Петрович, самодержец всероссийский, государь всемилостивейший, при живой и здоровой Екатерине». Такое обращение к наследнику выглядело как-то не вполне вежливо и не прибавило Екатерине добрых чувств в отношении масонской шайки. А тут еще заграничные агенты присылали неприятные отчеты. Московские розенкрейцеры, мистики, махнорылые, как выражался один из литературных героев, существовали не сами по себе, а подчинялись главной розенкрейцерской ложе в Пруссии, в Берлине. И наследники Фридриха стали прикидывать, не удастся ли им с помощью московских братьев оторвать Лифляндию от России и присоединить ее к Пруссии. Это уже называется не масонством, а использованием агентов влияния. Московские масоны побывали в Берлине, встретились там с главой ордена, поговорили и о Лифляндии, и о том, что следует как можно скорее привлечь к себе Павла Петровича. Екатерина, хотя и сама была немкой, немцев недолюбливала, а вот Павел относился к ним гораздо спокойнее. Вот тут-то, получив сведения о берлинских посиделках, и начали масонов брать, начиная с Новикова. Обвинения ему предъявили по всем правилам, и вовсе не за порицание крепостничества и вольнодумства. Речь шла о вещах гораздо более конкретных. Насаждение непозволительных с православной точки зрения ритуалов и обрядов. Подчиненность московских лож берлинскому центру мимо законной и Богом учрежденной власти. Тайная переписка предосудительного характера с прусскими министрами. Попытка привлечь к своей деятельности наследника, которого в документах обтекаемо именовали известной особой. Издание противных закону православному книг. А главное, к тому времени все же накопали кое-какие улики по облапошиванию доверчивых богатеев. Так и написано. Уловляя пронырством своим и ложную как бы набожностью слабодушных людей, корыстовались граблением их имений, в чем он, Новиков, неоспоримыми доказательствами облечен быть может. Радищев, к слову, тоже немало в свое время хороводился с новиковской компанией. Как видим, на глазах рассыпается сказочка о бедном, невинном идеалисте, пострадавшем за просвещение, вольнодумство и обличение крепостного права. Перед нами классический руководитель тоталитарной секты, аферист и политический интриган, вступивший к тому же в подозрительные связи с иностранной державой. Ни в одной стране таких типов пряниками не кормят. Для сравнения, попробуйте представить, как американский судья в наши дни поступил бы с членами мексиканской секты, собравшимися завлечь в свои ряды дочь президента Буша, чтобы таким путем добиться возвращения Мексики, Техаса. Заперли бы в камеру и ключ выбросили. Что за публику Новиков к себе принимал, прекрасно иллюстрирует пример с братом розенкрейцером, студентом Невзоровым. Когда его посадили, он стал на полном серьезе утверждать, что в Петропавловской крепости все иезуиты, которые его из-за стены душат магнетизацией. Перед нами первый достоверно зафиксированный родоначальник того многочисленного и горластого племени, которое впоследствии агенты КГБ облучали из соседской квартиры секретным излучением. Ну что вы хотите? Классический выкормыш тоталитарной секты со съехавшей крышей. В 18 столетии это было еще в новинку. Мистика Махнарылова, не допрашивая более, гуманно перевезли в соответствующую больничку. И это все о них. Лучше бы и дальше варили философский камень из старых подков, придурки. Сидеть бы не пришлось.